В начале зимы Мария Мойзес стала готовиться к отъезду и попросила своих арендаторов отпустить вместе с ней Жоакину. «Куда же вы поедете, сеньора?» — спросил Брагадес. «В Брагу. Хочу провести там зиму в обществе моих монастырских подруг. А обоих сироток оставляю на ваше попечение. Они уже могут ходить в школу. Обращайтесь с ними так, как вы всегда обращаетесь с детьми, оставшимися без матери. Хорошо?» «Будьте покойны, но, сеньора, школу-то им на что? Я вон тоже читать не умею, велика важность. Прокормиться им нужно, само собой. Выучиться читать, куда ни шло. Но что самое для них первейшее, это привыкать к работе. Пускай свиней стерегут, покуда не могут идти в горы со стадом. А там, глядишь, и за мотыгу пора браться, и за абжу сахи. Не хочу, сеньор Франциско. Хочу, чтобы они пошли учиться, а там видно будет. Может быть, отправим их в Бразилию. Вот оно что. Сеньора, значит, за чтение. Хотите, чтобы они бразильцами заделались? Хороши же ваши дела. Если дальше так пойдут, уж вы простите меня, но вы, сеньоры, и сами знаете, каковы ваши достатки. Вы о том поразмыслите, что кукуруза в этом году почти что не дала початков, а на оливы ржавчина напала. Вина будет разве что на одну бочку, и то малую. Терпение. Нам и малышам хватит. Следующей весной Мария и Жоакина вернулись на ферму. Когда арендатор увидел, что из экипажа выходит незнакомая ему женщина с ребенком на руках, он спросил дочь. «А это еще что такое, дочка?» «Подкидыш. Сеньора о нем позаботилась. Мы нашли его у нас во дворе, и сеньора не позволила нести его в приют». «Сеньоре, конечно, виднее», — завел свою песню Брагадес, в значительной степени побуждаемый склонностью брюзжать, но при этом также и попечением о благосостоянии своей хозяйки. «Значит, она платит кормилице и кормит ее? А как же? Ну, тогда конец. Эдак она все имение спустит. Лучше уж прямо объявить, что ферма, принадлежавшая роду Арко, превратилась в приют для подкидышей. Сеньору надо отдать под опеку. Не то, глядишь, еще несколько лет, и останется ей только собороваться да в гроб. Она ведь слышит, отец, и пускай себе слышит». «Ворчите, ворчите, дядюшка Франциско, я не обижаюсь», — сказала Мария Мойзес с улыбкой. «Ну, умру я в бедности, что тут такого? Кончу тем, с чего начала. Рождался ли кто-нибудь в большей бедности, чем я? Не раскаивайтесь, что, по вашей милости, я стала хозяйкой этой фермы. Если я утрачу ее, дядюшка Франциско, то потому, что пришлось мне поделиться добром со множеством неимущих. Но мне все равно достанется самая лучшая доля. Ведь давать куда приятнее, чем получать». «Само собой, само собой», — иронически согласился Брагадес в своем холодном старческом эгоизме. «Вам, конечно, виднее, как поступить, сеньора, а я одно скажу. Коли пойдет слух, что сеньора принимает подкидыши, они весь дом заполонят, словно язва египетская. Здесь у нас ведь края такие, в дом к вам больше детей набьется, чем в школу к учителю Фарипасу в Санту-Алейшо. Здесь у нас сущий рай для всяких потаскушек. Перевелись отцы, что умели воспитывать дочерей лаской да таской». Жоакина пошла прочь, едва сдерживая слезы, и Мария Мойзес своим уходом положила конец обличительной речи сурового отца, клеймившего испорченность нравов. Летом 1835 года каноник Бателью в последний раз гостил на ферме Санта-Эулалия. «Я приехал проститься», — сказал он Марии Мойзес. «Проститься с тобой и с этими деревьями, которые помню саженцами. Этот вяз, на коре которого еще видны буквы, я посадил своими руками 23 года назад. Его прозвали деревом каноника. Когда меня не будет, Мария, садись иногда на эту скамью из коры пробкового дуба и вспоминай своего старого друга. А чтобы ты могла еще на несколько лет сохранить свою ферму и владеть деревом каноника, знай, что я завещал поделить скудное мое достояние меж больницей для бедняков в Браге и тобою, ты получишь 4000 крузадо. Используй их на добрые дела, но не жертвуй крохами, которые прокормят тебя в старости. Милостыня — добро, но расточительство — зло, даже если оно прикрывается именем милосердия. Когда я буду спать вечным сном, приходи, Мария, время от времени посидеть на этой скамье и воскресить в памяти мой голос и слова. Каноник Жоан Корея Бателью скончался в 1836 году, и все же год этот ознаменовался превеликой радостью для Марии Мойзес. Пророчество Франсиско Брагадоса сбылось, и за этот год божественное провидение привело к ней в дом трех подкидышей. Трижды находила она их у себя во дворе. Этих младенцев, нищенски запеленутых в обрывке старых простынь и истертых байковых одеял, Бог посылал словно в утешение девушке, скорбевшей по своему благодетелю. Мария купала их, переодевала, носила крестить и выкармливала овечьим молоком, покуда не появлялись кормилицы. Кормилицы приходили из Бороза и окрестностей, они были краснолицые, дородные, пышногрудые и широкобедрые. Старик Брагадос утверждал, что все это бесстыдное мошенничество. Они и есть матери подкидышей, а еще торгуются, требуют жалований за то, что своих же детей будут выкармливать. И, разглагольствуя об испорченности нравов, он всегда делал исключение для своих дочерей, коих выставлял образцами добродетелей. Жоакина слушала речь отца с сокрушенным сердцем. Но боль и стыд с лихвой искупали с радостью, которую испытывала она, лаская пухлого мальчугана, звавшего ее тетушкой. По всем деревням и селам по обе стороны Томеги, от Басты до Рибейрада до Пены и от Бороза до Сервы, распространилась молва, что некая сеньора, весьма богатая, исполненная милосердия, принимает к себе в дом подкидышей. Молва донесла и прозвание сеньоры. Прозвали ее Святая Мойзес. Немало не заботиться о том, что до канонизации дело покуда не дошло. Приток подкидышей на ферму Санта-Эулалия невольно наводит на мысль, что чистота и добродетель одной женщины могут служить возбудителем для плодовитости других. Марии стало тревожить опасение, что ей не справиться с подобным бременем. То и дело приходили ей на ум речи каноника Бателью. Сидя в тени под вязом, она мысленно слушала его советы и молила Бога подсказать ей ответы на доводы священнослужителя и послать средства на воспитание 10 подкидышей, живших у нее в доме, да еще нескольких, которых она пристроила в другие места. Дети-мельнички уже перебрались в Бразилию, мальчики ходили в школу, девочки воспитывались дома. Жоакина учила их рукоделию, а Марии — чтению и письму. Наследство священника и доходов с фермы, которой старик Брагадос управлял, по правде сказать, прескверно, хватило таким манерам на 10 лет. То обстоятельство, что Мария слыла святой, позволяло всякого рода мошенникам считать ее придурковатой. Обманщики под личиной страдальцев стремились поживиться на ее милосердии. Пожертвования на церковные праздники, на мессы, на ореол из фольги для изображения одного святого, на ризы для статуи другого, вспомоществование для параличных из дальних краев, для болящих, нуждающихся в поездке на воды или к морю, для юнцов, отъезжающих в Бразилию, для безземельных крестьян, у которых сгорела, на самом деле или только на словах, хижина. Никто не уходил из ее дома с пустыми руками. «Да ведь я и сама не богата», — говорила она. «На вас снизошла благодать Божия. Бог вам все дает», — отвечали просители, не сомневаясь, что она уже обращалась к помощи взаимодавцев за сотни другой милерейсов под залог фермы. Религиозные братства, которые сужали ей деньги под проценты, просили у нее пожертвований на обновление убранства ризницы и лесу на стропилу церквей. Мария Мойзес была уже не в силах собственными средствами давать воспитание подкидышам, а потому она стала обращаться за помощью к людям состоятельным, прося у них не денег, но согласие взять на попечение кого-нибудь из ребятишек. Таким образом, аббат из Педрасы принял к себе в дом малыша по имени Альваро, побочного сына виконта де Ажильде, и оставил в наследство мальчику основательный куш, словно добродетель, найденный на реке девочки из Санта-Алейшо, обладала волшебными свойствами палочки фей. В 1850 году, через 38 лет после отъезда из Португалии, вернулся в свое поместье Симо де Вилла, что в Рибейро да Пене, Антонио де Кейрос и Менезес, вышедший в отставку в чине генерала бразильской императорской армии. Ему было 60 лет. Он так и не женился, так и не обзавелся семьей, ни законной, ни побочной. На родину он приехал одиноким, и кроме преждевременной дряхлости и множества орденов, ничего из Бразилии не привез. Впрочем, в Португалии Антонио де Кейрос был богатым человеком. Отец его не смог изменить порядок наследования родовых поместий, передающихся по мужской линии, и даже назначенные им управители не обесценили богатых угодий, доставшихся по смерти отца сыну. Сестры были выданы замуж с небольшим приданым, и когда корабли из Бразилии привозили вести о повальных горячках, эти дамы смутно радовались, уповая на то, что Господь в бесконечном своем милосердии позовет или уже позвал к себе их братца, генерала. Мужья их были дворянчики средней руки, неотесанные, угрюмые, из тех, что за недостатком средств вынуждены убивать кроликов, дабы убить время. А потому сестры посылали за старухой-служанкой, и та гадала им на картах, нет ли надежды на наследство. Брат, меж тем, время от времени давал управляющему распоряжение уделить этим дамам талику от своих избытков. Генерал приехал, никого не уведомив, и нашел пристанище в том самом доме, где увидел свет. Глубочайшая скорбь овладела им. Он даже пожалел, что возвратился на родину, ибо здесь с новой силой и новой болью нахлынули на него, ранив самую душу, воспоминания о Жозефе из Санто-Алейшо, скорбная тень которой сопровождала его всю жизнь. Он навел справки о друзьях своей молодости. Все были в могиле, за исключением Фернандо Гонсалвеса Пеньи, помещика из Темпорана, того самого, который по просьбе юного Антонио Кейроса послал хитрую старуху-арендаторшу в Санто-Алейшо с поручением помочь Жозефе бежать из дому. Гонсалвес Пенья закончил юридический факультет и служил судьей в одном из кассационных судов королевства. Кейрос известил его письмом о своем приезде. «Приезжай, чтобы перед смертью я смог повидаться с другом юности», — писал он. Гонсалвес Пенья поспешил приехать. Старики со слезами обнялись, они узнали друг друга по голосу. Все остальное уже претерпело такие изменения, что могильным червям осталось немного работы. Антонио де Кейрос, которого судья помнил стройным юношей с девически тонкой талией и черными глазами, одухотворенными огнем страстной души, превратился в долгобородого седого старца с потухшим взором и изможденным лицом, дрожавшего от холода в просторном байковом шлафроке. «Сколько лет ты не писал мне?» — проговорил Гонсалвес Пенья. 37. Я получил от тебя два письма, помеченные Коимброй, и сохранил их. Только два? Я написал больше. Хотя ведь после смерти твоего отца зятья мне сказали, что среди бумаг покойного они нашли мои письма, где говорилось о той девушке из Санто-Алейшо. Твой отец был так всемогущ, что сумел подкупить почтмейстера из Вилла Паука де Агьяр. Но сдается мне, — продолжал юрист, заметивший волнение Антонио де Кейроса, — что сердце у тебя до сих пор кровоточит. До сих пор рана так и не зарубцевалась. Бедняжка стоит у меня перед глазами такая же, какой я видел ее в последний раз 38 лет назад. О чем писал ты мне в этих письмах, которые я так и не прочел? Мне теперь не вспомнить, столько времени прошло. Помню только... Погоди, дай мне собраться с мыслями. Да, я послал к ней старуху-арендаторшу. Помню, и Жозефа обрадовалась и собиралась бежать в Аншертадо на следующий день. Но в ту же ночь, 27 августа 1813 года, она утопилась. Да, помню. Так вот, в тех письмах, что до тебя не дошли, я сомневался, что то было самоубийство. Как? Значит, ее убили? Лекарь, который осматривал труп, уже умер. Я же уехал отсюда 35 лет назад и никогда больше с ним не виделся. Будь он жив, он помог бы мне припомнить. Погоди. Как старость сглаживает все из памяти. Да, одно обстоятельство. В реке нашли младенца. Что? Погоди, Антонио, я боюсь потерять нить. Гонсалвес Пенья закрыл лицо руками, сутулился, покачивая головой, и вдруг, порывисто вскинув голову, сказал: «Прошлое словно оживает у меня перед глазами. Слушай, Кейрос, в ту самую ночь, когда бедную девушку при смерти вытащили из воды, один крестьянин, удивший рыбу, наткнулся на колыбель с младенцем. Она плыла по течению, и младенец был жив. Когда я беседовал об этом с лекарем, он сказал, что, может быть, Жозефа и не помышляла о самоубийстве, а умерла, когда сразу после родов пыталась бежать к тебе с ребенком». «Этого не может быть», — прервал его Антонио де Кейрос. «Почему?» «Еще не подошло время родов». «Так я и сказал лекарю, когда передавал ему то, что узнал из твоего письма». Ведь в том письме из Лимоэро ты писал мне, если я правильно помню, что до родов остался один месяц. Верно, но лекарь уверял, что роды начались преждевременно. Достаточно было сильного душевного потрясения, радости, которую она испытала, узнав о плане бегства в тот момент, когда думала, что ты ее покинул. И погоди, еще одно обстоятельство. Моя старуха-арендаторша побывала тайком на ферме, куда принесли младенца. И точно выяснила, что его нашли в ту самую ночь, и что... «Где находится эта ферма?» — прервал генерал. «Ох, друг мой, этого я уже не могу сказать. Но погоди-ка, у старухи остались сыновья, и они до сих пор арендуют у меня те земли. Они, само собой, не расслышали от нее про то чудо, как нашли младенца в плетеной колыбели. Я расскажу тебе все, что узнаю». «О, Кейрос!» — воскликнул с пылом судья. «Что, если ты обретешь теперь свое дитя?» «Я не обольщаюсь столь праздной мечтой, мой друг. Просто хотел бы надеяться, что смерть бедной девушки не была актом отчаяния. И ведь если поразмыслить, что могло бы толкнуть ее на самоубийство, Гонсалвес?» «Ну да, и моя арендаторша передавала мне, что девушка плакала от радости. Антонио, я вспомнил точно, в моих письмах к тебе я писал, что ребенок может статься и жив, потому-то твой отец и утаил их от себя. Как ты думаешь?» «Быть может и так. Но какую новую боль рождает в душе у меня надежда? Надежда? На что мне надеяться, когда столько перемен свершилось за эти 37 лет, не так ли, друг мой? Ты прав. Даже если тот младенец — твое дитя, что стало с человеком, нашедшим его в Томеге? А если человек этот уже умер? И что стало с ребенком? Но знаешь, при всем том мне известны случаи посложнее, а ведь их удалось распутать. Процессы по поводу наследства изобилуют фактами, которые кажутся вымыслом. В родословных немало такого рода историй. На другой день генерал Кейрос де Менезес в первый раз со дня приезда вышел из своего хмурого родового гнезда и побрел пешком и в одиночестве к берегу Томеги. Старики, завидя его издали, снимали шляпы и останавливались. Он тоже останавливался, просил собеседника надеть шляпу, спрашивал, кто он такой. С одними он в былые времена вместе охотился, другие были товарищами его детских игр и вспоминали проказы маленького фидалго. Генерал вспоминал имя каждого, давал щедрую милость ненуждающимся и всем предлагал свою дружбу. Выйдя на берег Томеги, он увидел островок и остановился. Там, притаившись в тополиной роще, поджидала некогда Жозефа, будущего офицера. Знакомый ольхи с узловатым стволом и прихотливо изогнутыми ветвями уже не было. На этом месте стояла водяная мельница, и на воде покачивалась лодка перевозчика, привязанная к вытесанной из камня скобе, вмазанной в стену запруды. В дверях появилась мельничиха и спросила, не нужно ли перевести сеньора на тот берег. «Перевезите». Уже сидя в лодке, генерал осведомился, давно ли стоит здесь эта мельница. «Да уже 9 лет, мой сеньор. Была у меня прежде мельница выше по течению, да унесло паводком. Осталась я с 2 малыми ребятами без пристанища и прокормиться нечем. Да выручила меня покровительница всех бедняков. Вы, ваша милость, верно знаете сеньору с фермы Санта-Эулалия?» «Не знаю». «Тогда, коли не ошиблась я, вы не из здешних мест». «Из здешних, но долго был в отлучке». «Тогда другое дело, потому что на 10 лиг вокруг все знают владельцы той фермы. Другой такой на свете нет. Одних подкидышей у нее в доме 11 человек». 11? Столько и есть, сеньор». «Хорошо, что нашлась хоть одна святая в том краю, где столько матерей способны покинуть своих детей». «Да что говорить, бесстыдниц на свете немало. В нашей-то части села на одну честную одна гулящая приходится, а вниз по реке так все гулящие». Генерал улыбнулся и сказал: «Хорошо, что вы живете неподалеку от острова, добрая женщина. Когда испорченность нравов станет всеобщей, вы сможете там укрыться». «Вот-вот. Да ко мне зараза уже не прилипнет. Мне бы хлеба добыть для моих детей. У меня работы много, мне не до веселья. Вон лодка течь дала, а когда раздобуду новую, один Господь ведает. Покровительница наша обещала досок мне дать, да мне и идти-то к ней совестно». «И не ходите. Завтра ступайте в усадьбу Сима де Вилла, спросите там Кейроса, и будут вам деньги на новую лодку». «Хвала Господу! Стало быть, ваша милость, есть сеньор генерал, что недавно к нам пожаловал?» «Прощайте, добрая женщина, приходите». Генерал сошел на берег. «Подождать, вашу милость?» — спросила мельничка. «Нет, я переберусь обратно по каменному броду, что близ Санту-Алейшу.